Коля снова вышел на крыльцо, набросив на плечо пиджак. Епифан стоял на том же самом месте и грыз семечки. Коля достал часы. До 7 вечера оставалось совсем немного. «Интересно», — подумал Коля, — «каким это образом Басаргин избавит меня от этого дурака? Посмотрим». Спустя час он уже осторожно стучал в ставень Тихоновой избы. «Входи». Дверь открыл Тихон, огромный, как многие мужики в греле, с окладистой черной бородой и копной нечесанных волос. «Ждут тебя». Коля вошел в горницу. Басаргин прикрутил фитиль керосиновой лампы. «Чисто было?» «Вполне, как удалось». «Секрет», — улыбнулся Басаргин и добавил. «Послал ребят с четвертью самогона. Отвлекли его. Ну, первый стакан, само собой, ему силком влили, а остальные он собственноручно принял. Спит, касатик». «Как объясняешь открытую слежку?» «Черт его знает», — Басаргин задумался. «Может, он так рассуждает? Если, мол, Кондратьев мент, он от любой слежки все равно уйдет. Не тягаться же деревенским с профессионалом». «Ну а что в такой, по-научному сказать, ситуации поймешь?» «Ничего. А вот при открытой слежке и настроение видать, и действия. Скажем, мог ты от Епифана отвалить?» «Мог. Тогда Серафим сразу бы усек, кто ты». «Будто вор. Урка не может уйти от слежки», — сказал Коля. «Мелко ценишь Серафима», — отвечал Басаргин. «Если он то, что ты думаешь, он действия сыщика-профессионала от действий вора-профессионала всегда отличит. Так что он правильно сделал. А ты рисковал. Слава богу, что все обошлось. С чем пожаловал? Серафим будет нас с Машей венчать в церкви. Это венчание послужит проверкой. Честно говорю, не понимаю я, в чем тут гвоздь. И поэтому волнуюсь». Басаргин покачал головой. «Да, пилюля, можно сказать. Маша считает, что он хочет наши вроде бы коммунистические идеалы проверить», — продолжал Коля. «Мол, если коммунисты, венчаться не станут, не пойдут против партийной совести. Кстати, дай нам 2 тельных креста, если не сгорели. Строим из себя блатных, а крестов на нас нет. Черт его знает. Из-за каких-то пустяков другой раз жизни лишиться можно». Тихон принес 2 крестика, улыбнулся. «Мой и жены покойницы. Носите, и дай вам Бог удачи». Коля надел крестик. «Спасибо, Тихон, выручил». Басаргин прошелся по горнице. «Нет, Коля, суть этого дела не в ваших с Машей истинных убеждениях. Тут другое, круче тут». «Что же?» — с сомнением спросил Коля. «Не знаю». «Об одном предупреждаю и прошу. Как бы себя Серафим во время вашего венчания не повел, что бы ни случилось, твое дело глазами хлопай и аллилуйю пой, понял? Не смей ни во что вмешиваться». «А если он, к примеру, тебя убивать станет?» — улыбнулся Коля. «Кондратьев», — жестко начал Басаргин, — «мы с тобой такое дело затеяли, что жизнь всей нашей волости, а то и всей губернии иначе повернуться может. Что в сравнении с этим твоя или моя жизнь, парень? Мы ведь служим ради таких ясных далей, что дух захватывает от одних только мыслей. Прошу и требую от тебя. Что бы ни произошло, ты должен оставаться в стране. Я доложу обо всем в партийных органах и извещу уполномоченного ГПУ». «Значит, моя задача», — сказал Коля, — «в случае успешной проверки внедриться к бандитам. Все вызнать и остаться живым», — добавил Басаргин. «Иди, Коля». Они обнялись. В церкви было необычно светло. По случаю бракосочетания раба Божьего Николая с рабой Божьей Марией, отец Серафим приказал зажечь большое паникадило. Маша вошла об руку с Колей в белой фате, с золоченой венчальной свечой в руках. Следом потянулись жители, среди них Коля заметил и 2 своих знакомцев с черными ленточками. Они, как ни в чем не бывало, стояли в толпе. Громко переговаривались женщины, обсуждая возраст и внешний вид невесты и жениха, мужики довольно гудели. в ожидании скорой выпивки.